Глава 19. «Я тут подумала. Ты как-то обмолвился, что тебе пригодился бы кто-нибудь вроде Джереми. Если ты говорил всерьез, я не против, чтобы ты предложил ему работу, при условии, что это не помешает ему помогать мне». Чейз в экипаже провожал ее домой в тусклом предутреннем свете. Не то чтобы кто-то у нее в доме еще не знал, что ее не было всю ночь, и все же она предпочла прибегнуть к своей обычной уловке. «Другими словами, когда он не занят, вполне может поработать на меня». «Если согласится. Думаю, он не откажется подзаработать. Мне кажется, он не знает, куда девать себя от безделья, когда не занят». «Я узнаю, что он об этом думает и ценит ли себя так же высоко, как ты себя. Надеюсь, что нет. Ты могла бы одолжить мне и мисс Тернер». «Ей пока не хватает опыта, но у нее явно хороший потенциал. Может, через несколько месяцев». Они всю дорогу целовались, прерываясь лишь на то, чтобы что-то спросить и ответить. Он не остановился, даже когда они подъехали к ее дому, и она была вынуждена мягко отстраниться. «Он наверняка уже проснулся, если хочешь с ним поговорить», — сказала Минерва. «Вот уже 2 года он живет в каретном сарайчике во дворе». «Учитывая его возраст, он, должно быть, путался у вас, двух леди под ногами». Он сам решил переселиться туда. Бет контролировала каждый его шаг, пока он жил в доме. Они ссорились по этому поводу, и Джереми говорил матери напрямик, что ей хватит лезть не в свое дело. Поначалу без него дом казался пустым и не таким безопасным. Но он был от природы наблюдательным и всегда находился поблизости, в каретном сарае. «Чем займешься сегодня?» — спросил Чейз, задержавшись у двери и все еще не отпуская ее локоть. Словно ему было жизненно необходимо касаться ее. Для начала неплохо бы выспаться. Он плутовато усмехнулся в ответ на ее многозначительный взгляд. Среди многого другого, что она к своему изумлению узнала в его постели, было открытие, что этим можно заниматься хоть всю ночь. Острота ощущений разная, но оттого ничуть не менее приятная. После признания Чейза их близость казалась еще глубже. Словно они впитали в себя частички друг друга. «После этого я возьмусь за новое расследование». «Интересное?» Дама обратилась ко мне с просьбой найти пропавшего родственника. Когда-то они с братом рассорились, и теперь она хочет примирения, но понятия не имеет, где его найти. Думаю, для начала разместить объявление в газетах. Она отперла замок и открыла дверь. «Мне так не хочется с тобой расставаться». «С удовольствием осталось бы с тобой здесь целоваться и обниматься, шокируя соседей, но должна отослать тебя домой». Чейз ответил ей улыбкой и с изысканным поклоном удалился. Чейз отвернулся, и Минерва закрыла дверь и поднялась к себе в комнату, в надежде, что Бет не набросится на нее с вопросами и не придется во всем сознаваться. Ей очень хотелось поделиться событиями прошедшей ночи, но еще больше хотелось спать. Чейз отвязал свою лошадь и, отпустив экипаж, в который раз подумал, что определенно следует купить карету и нанять кучера и конюха. А пока он решил поговорить с Джереми и направился к боковой садовой калитке. Если он уже проснулся, Чейз решил выяснить, согласится ли он сотрудничать. У каретного сарая в глубине сада, который отгораживали от соседской территории старинные стены, была новая крыша. Но Чейз сомневался, чтобы там стояла карета. Он обошел сарай и постучал в дверь. «Я тут», — отозвался Джереми. Каморка оказалась совсем крошечной, но обставлена со всеми удобствами. Особого уюта придавал дощатый пол. Ворота, за которыми должна была стоять карета, были заперты на засов. Простенькую мебель, должно быть, перенесли сюда из дома. Еще одна дверь вела дальше. Переступив порог, Чейз увидел некое подобие спальни, где, согнувшись над лоханью, мылся Джереми, раздетый до пояса. Услышав шаги, он обернулся, быстро вытерся и натянул рубаху. «Я думал, матушка, ко мне больше никто не заходит». Чейз оглядел комнату. «У тебя здесь уютно. Мне тоже нравится, а вот матушки нет». Он улыбнулся. «Она говорит, что пока я здесь сплю, их перебьют в собственных постелях. Можно подумать, что кому-то по силам справиться с этими двумя. В этом вы на собственной шкуре убедились. Да и стреляют они не хуже меня». «Это ваша мать научила мисс Хэплайт?» «Она самая. Мой дед арендовал землю в поместье. Там матушка и родилась. Но вышла замуж за военного, простого солдата. Я был совсем маленький, когда его убили на войне. И ей пришлось идти в служанки, чтобы заботиться обо мне». Он натянул куртку. «Что это я болтаю? Вы поди ко мне по делу». Джереми подбросил угли в печурку, и скоро пламя прогнало остатки ночного холода. «Мне вам нечего предложить. Я ем в доме, так что здесь даже кофе нет». «Ничего страшного, спасибо. Мисс Хэплуайт кое-что мне посоветовала, и я решил поговорить с тобой. Она обычно дает хорошие советы. Минерва сказала, что у тебя много свободного времени, и ты не прочь подработать. Вот я и хочу предложить тебе помогать мне с расследованиями. Разумеется, за приличную плату». Джереми помолчал, а затем, чуть нахмурившись, уточнил. «И сколько вы мне будете платить?» «Не меньше, чем платит Минерва». Джереми рассмеялся, глядя в пол, и почесал в затылке. «Я бы предпочел побольше, потому что мне она ничего не платит. Пока. Она меня содержит. Я здесь живу как член семьи». «В таком случае давай договоримся о достойной оплате. Я же не член семьи». Много времени это не заняло. Джереми вполне устроила предложенная Чейзом сумма. «А что, если вдруг пошлете за мной, а меня не окажется на месте? Вдруг отправлюсь куда-нибудь по поручению мисс Минервы? Как-нибудь с этим разберемся». Джереми широко улыбнулся, и Чейз в недоумении поинтересовался. «Что смешного?» «Я тут вот подумал. Минерва самая умная из всех, кого я знаю. Да и у вас голова работает. Но ни один из вас так и не додумался». «Да чего? Черт побери. Если у вас общие работники и общая постель, почему бы не объединить и агентство?» Такое Чейзу в голову действительно не приходило. Хотя в этом был смысл. Особенно учитывая, что у них сходные методы работы. Смешно, конечно. Он мог бы назвать несколько причин, почему из этого не выйдет ничего путного. И все же надо отдать должное Джереми. У него голова тоже варит неплохо. «Я пойду. О, и еще один вопрос. Когда вы ездили в Лондон с Финли, где снимали дом?» «На Олд Квебек, чуток в сторону от Оксфорд-стрит. Это возле Портман-сквер». Джереми отправился завтракать, а Чейз вышел через боковую калитку. И пока седлал лошадь, перед внутренним взором опять предстало то, что успел увидеть. На плечах и спине Джереми имелись рубцы. Кто-то когда-то его высек. Чейз часто видел подобные отметины в армии, только глубже и шире, на тех, кого секли бичом. Поскольку шрамы со временем сгладились, видимо, секли его очень давно, когда он был еще подростком. Похоже, что Финли обращался по-скотски, не только с женой. Два дня спустя на пороге Чейза появился посетитель. Никаких встреч в этот день запланировано не было. И уж точно он не ожидал увидеть человека, на карточке которого было написано «Мистер Мартин Монро. Частное расследование». Посетитель вошел в гостиную и огляделся с таким видом, будто оценивал ее размеры и стоимость. Чейз ждал, когда же он обратит внимание на хозяина квартиры. Губы на красном лице Монро растянулись в широкой улыбке. Это был мужчина средних лет, с небольшим животиком и несколькими седыми прядями в темных волосах. От улыбки его щеки становились похожими на яблоки. Однако в голубых глазах светилось куда больше проницательности, чем можно было ожидать, судя по столь добродушным манерам. «Я пришел как профессионал к профессионалу», — начал Монро, когда, обменявшись приветствиями, они расселись по креслам. «По делу, так сказать, профессиональной этики. Мне стало известно, что у нас с вами общие цели. Как я понимаю, вы навели обо мне справки. Ну, я увидел вас на концерте и расспросил друга, которому знакома эта ложа и семья, которой она принадлежит. Что ж, ничего необычного. Но Чейз умел распознавать за вежливым фасадом умысел. «Что заставило вас спрашивать обо мне?» «Вот сразу видно сыщика. У меня имеется кое-какая информация, которая могла бы пригодиться кому-то из вашей семьи. и мне надо было узнать ваше имя. Вообразите, как я удивился, что родственник герцога проводит свободное время так же, как и я. Разумеется, если вы обладаете какой-то информацией, я охотно вас выслушаю. Но сначала назовите свою цену». Монро ничуть не обиделся. В конце концов, он и правда торговал информацией. Но все же улыбка сползла с его лица еще до того, как он заговорил. «Речь не о деньгах. Я исхожу из того, что если ваши дела пойдут в гору, однажды вы отплатите мне услугой за услугу. Таким, как мы, лучше помогать друг другу. Верно я говорю?» По всей видимости, мистер Монро явился с самыми благими намерениями. «Простите, бога ради, совсем позабыл о манерах. Могу я предложить вам стаканчик бренди?» Чейз налил из графина напиток в два стакана и вернулся с ними к гостю. Монро отпил из своего и, явно довольный, поставил стакан на столик. «Так вот, о той даме, которая была с вами на концерте. Я ее знаю. И, честно говоря, сомневаюсь, что вы знаете, кто она на самом деле. Думаю, мне достаточно и того, что я знаю. Она называет себя Минервой Хэплуайт. Но меньше 6 лет назад она была Маргарет Финли. Это ее настоящее имя. Ее мужем был Элджернон Финли. Это мне известно. Вот как? А известно ли вам, что ее обвиняли в убийстве мужа, и она чудом избежала виселицы?» Как ни старался Чейз контролировать свои реакции, изумление ему скрыть не удалось. «Я знаю, о чем говорю. Это не пустые слухи. Откуда вам это известно? Я был в Дорсете по другому делу, а, покончив с ним, ненадолго задержался, чтобы выполнить небольшой заказ для ее мужа. Навести справки о ней. Элджернон Финли вас нанял, чтобы узнать что-то о жене? Именно так. Она бросила его. Он был уверен, что за этим стоит ее любовник, и попросил меня в этом разобраться. Я не любитель такой работы, но в тот раз понадеялся, что все пройдет быстро и без осложнений. Я ошибся. Этой женщине не занимать хитрости. Она догадалась, что я слежу за ней, и любовника так и не удалось увидеть. Иногда она ухитрялась съездить куда-нибудь тайком от меня. Наверное, тогда она с ним и встречалась. Я пытался подружиться с соседом, который мог что-то знать. Но тут Финли нашли мертвым. Время от времени он отправлялся верхом в охотничьи угодья неподалеку. Там его и застрелили. Проклятье! Так Финли не просто умер, его застрелили. Скорее всего, несчастный случай на охоте. В итоге следователь тоже пришел к такому выводу. Но ведь странно, что пуля попала прямо в сердце. Не правда ли? Проклятье! Пистолетной пулей, прошу заметить. Не мушкетной. Кто ходит на охоту с пистолетом? Почти никто. Она носила пистолет с собой. Прятала под шалью. Один раз я его видел. Она утверждала, что на момент убийства была на рынке. Но тамошние торговцы не могли с уверенностью сказать, в какое именно время. Она могла там быть в момент убийства, а могла и раньше. Я знал о том, как она покинула мужа. И он считал, что найти деньги на жизнь она могла только с помощью другого мужчины. Я вполне допускал, что любовник помог ей совершить убийство. Или сделал это сам, о чем и поклялся в суде. По большей части Минерва уже рассказывала Чейзу об этом. Правда, не о пуле в сердце и не о том, что Монро искал ее любовника. Она достаточно опытный сыщик, чтобы не заметить слежку за ней самой. «Почему ее не обвинили и не допросили в суде?» Монро сделал еще глоточек бренди. «Следователь сказал, что доказательств недостаточно. А когда выяснилось, что он ей ничего не оставил и был по уши в долгах, мотив преступления исчез, ведь я так и не нашел любовника. Но я не сомневаюсь, что это сделала она, как и в том, что сижу сейчас перед вами и пью ваш превосходный бренди. Конечно, я говорю это вам неофициально и только потому, что мы профессионалы. Мне прекрасно известно о наказании за преступную клевету, и я не выдвигаю никаких настоящих обвинений. Благодарю вас за все. Я знаю, что вы рассказали все это с самыми благими намерениями. Скажите, вы часто работаете вне Лондона?» Чейзу не без труда удалось выдержать спокойный тон, несмотря на то, что мысленно он ругался почем зря. «Я никогда не работаю в Лондоне, а сейчас здесь по семейному делу. Обычно сфера моих интересов — центральное графство, иногда северные города, Ливерпуль, время от времени Манчестер, деловые расследования для финансистов и предпринимателей. Это интереснее семейных ситуаций, и несмотря на жесткость деловых людей, здесь меньше грязи. Они хоть и не джентльмены при всех своих деньгах, но, по крайней мере, не создается ощущение, что копаешься в чужом белье». Он сделал глоток бренди, помолчал, потом, словно его внезапно осенило, добавил. «Одно расследование, если не ошибаюсь, касалось вашей семьи, покойного герцога». «Как интересно. Вы должны мне все рассказать, если вправе разглашать такую информацию». Пока Монро говорил, Чейз подлил ему бренди, чему тот, несомненно, обрадовался. «Раз мы в некотором роде коллеги, думаю, я могу кое-что вам рассказать». С минуту он наслаждался бренди, потом продолжил. «Это было на севере, недалеко от Манчестера. Там есть канал, и трое его владельцев собрались его расширить. Только один из партнеров заявил, что это будет выгодно только двум фабрикам и не окупит работы по расширению, не говоря уже о какой-либо прибыли. Но вот эти двое разозлились, и один из них нанял меня собрать компромат на того, кто отказался от работ. Найти что-то такое, что уничтожило бы его, если бы просочилось наружу. Так вот, тем несговорчивым партнером был герцог Холленбург». «Ах, вот в чем дело. Дядю Фредерика шантажировали». «Вам удалось что-нибудь узнать?» «Нет. Во-первых, сложно следить за герцогом. А потом, как я выяснил, его мало заботило, что о нем говорят. Так что такого рода компромат я вряд ли сумел бы отыскать. Например, пристрастие к шлюхам. Грешок, распространенный довольно широко. Но есть и те, кто пришел бы в ужас, если бы об их увлечении стало известно. Герцог же этого ничуть не скрывал. Надо думать, все обстоит иначе, когда ты герцог». «По большей части, да. Я узнал, что частенько он появлялся в обществе, едва ли не в маскарадном костюме. Вот так он развлекался. У меня ушла неделя на то, чтобы это выяснить. Оказывается, в лондонском доме у него полный шкаф таких костюмов. Иногда он носил их и дома, как сказала его горничная, даже когда больше никого не было». Раскрасневшись, Монро заговорщически наклонился к Чейзу. «Признаюсь, когда услышал об этом, я заподозрил, что он немного не в себе. Он просто был эксцентричным». С лица Монро не сходила широкая улыбка, отчего его щеки превращались в наливные яблочки. Он фыркнул и поставил стакан на столик. «Мне уже хватит. Благодарю вас. Я обещал сестре вернуться к ужину. Я рад, что вы приняли меня, сэр, и, надеюсь, оказал вам услугу, как и собирался». «Так и есть. Я обязательно отплачу вам тем же». Чейз все еще ожидал, что ему предъявят счет, но этого не произошло, и он почувствовал себя настоящим циником. Он проводил гостя до дверей, и когда тот начал спускаться по лестнице, задал последний вопрос. «Кто нанял вас следить за покойным герцогом?» Монро помедлил. «Нет, думаю, об этом мне говорить не следует». «Понимаю». Монро помедлил с минуту и вернулся к двери. «Прошу прощения. Только что вспомнил. Мне надо написать записку, чтобы отправить, когда буду уходить. Вы не возражаете?» «Вовсе нет. Воспользуйтесь письменным столом». Монро вернулся в гостиную и что-то быстро написал на листке бумаги, посадив на него кляксу. Сложив листок в несколько раз, он сунул его в карман сюртука. Но когда уже вышел за дверь, бумажка выпала у него из кармана. Попрощавшись, как ни в чем не бывало, он вышел на улицу. Чейз поднял листок бумаги, который случайно выпал на пол, прочел и убрал в ящик письменного стола, а потом выглянул в окно. Монро преспокойно шагал по улице, и Чейз стиснул зубы, еле сдерживая злость. Как он мог так опростоволоситься? Надо было все узнать об этой таинственной женщине, которая получила целое состояние от герцога. Вместо этого он начал с ней флиртовать и связал себя по рукам и ногам. Позволил похоти возобладать над разумом, вместо того, чтобы собрать хотя бы самую основную информацию о ее прошлом. Неудивительно, что Минерва была так осторожна с ним и так интересовалась смертью герцога. Не только наследство делало ее одной из первых подозреваемых, но и прошлое. Если кто-нибудь узнает, что ее подозревали в убийстве. «Я знаю, что ты его не убивала». «Проклятье! Теперь он ничего не знал наверняка». Минерва в последний раз бросила взгляд в зеркало, откуда на нее в ответ посмотрели огромные, почти черные глаза. На прошлой неделе от герцога пришло приглашение на обед, и до этого вечера справляться с тревогой ей удавалось. Единственное, что теперь ее утешало, это что Чейз тоже там будет, и ей не придется отдуваться в одиночку. И она мечтала с ним встретиться. Они не виделись уже 4 дня. Работа отнимала все его время. Она старалась скрыть нервозность, но к тому времени, как взяла сумочку, уже вся была в растрепанных чувствах. Бет сделала шаг назад и оглядела ее. «Это платье вам очень к лицу, и ничуть не хуже тех, что будут на других леди, не сомневаюсь». На Минерве было то самое вечернее платье лимонного цвета, которое таинственным образом появилось в ее доме. Когда она написала мадам Тисса, что произошла ошибка, модистка просто ответила, что ее магазин не допускает никаких ошибок. Другие леди. Конечно, там будут женщины, но раньше ее это как-то не смущало. А теперь она гадала, сколько их будет и кто они такие. Бет ущипнула ее за щеки. «Вам не помешает немного румянца? Вот и все. Соберитесь. Вы ничуть не хуже этих леди, даже лучше. Не думаю, чтобы хоть одной из них довелось только сделать в жизни или насладиться той свободой, которая есть у вас. Кто знает, может быть, если они узнают о вашей работе, у нас появятся богатые клиентки». «Бет, ты всегда знаешь, что сказать. Я подумаю, как намекнуть на род моих занятий. Это прекрасная возможность заявить о себе. И я не собираюсь там терять время зря, вкушая роскошные блюда. Этим как раз не стоит пренебрегать. Надо полагать, вы в вашей жизни ничего подобного не ели. Надеюсь завтра услышать от вас подробности о каждом соусе, каждой пряности, каждом кусочке». Она вздохнула. «Я уже почти чувствую все это на вкус». Минерва спустилась вниз. Не следовало заставлять герцога ждать. Услышав стук колес экипажа, она взяла себя в руки и вышла на крыльцо. Джереми выступал сегодня в роли лакея и уже ждал ее. И Лиза тоже вышла поглазеть. Они о чем-то говорили и смеялись, но когда появилась Минерва, умолкли. Минерва отвлеклась на эту парочку и оказалась у дверцы кареты прежде, чем оценила роскошь экипажа. Он был поменьше обычной наемной кареты, окрашен в зеленый цвет и отделан натертой до блеска медью. На козлах восседал кучер в новой куртке и шляпе. Внутри ее ждали пухлые подушки глубокого красного цвета. Джереми закрыл дверцу и заглянул внутрь. «По Парк-Лейн проедетесь с шиком!» Это Чейз устроил. Ее тронула его забота. Он явно хотел, чтобы она выглядела не хуже других леди, когда подъедет к дому его кузена. Раздернув занавески, Минерва залюбовалась огнями вечернего города. Когда она добралась до места, ее ожидал прием по всем правилам. Гостей встречали 2 ливрейных лакея. Один у дверей, другой подал ей руку, когда выходила, и сопроводил в приемную, чтобы передать на попечение дворецкого. Тот, в свою очередь, припоручил ее еще одному лакею, который сопроводил ее наверх, в гостиную, где уже собралось не меньше 2 дюжины приглашенных. Герцог вышел поздороваться с ней. Поклон, реверанс, и они пошли к гостям, в числе которых действительно были весьма элегантные дамы. Минерва заметила в дальнем углу комнаты Чейза, который беседовал с очаровательной леди в красном, и та с ним откровенно флиртовала. Он, по-видимому, был не против. Это мгновенно отрезвило ее. От недавнего замешательства не осталось и следа. Она собралась и стала внимательно слушать, когда представляли остальных гостей, чтобы запомнить каждое имя. «Это графиня фон Кирхен. Прибыла из Вены», — сказал герцог, заметив, на кого она все время поглядывает. «Она очень мила, чуть не вырвалась, чувственно. Природа щедро одарила ее женскими прелестями, и корсет больше открывал, чем прикрывал. Минерва взглянула на собственное декольте. Когда надевала платье, оно показалось ей смелым, но теперь выглядело настолько сдержанным, что годилось для похода в церковь. В конце концов герцог подвел ее к Чейзу и отвлек леди в красном, которой пришлось вернуться к остальным. «Она красива», — заметила Минерва. «Возможно». «Конечно, красиво. Ты же не слепой». «Боже, как ты раздражительна! Ревнуешь?» «Вовсе нет». Он наклонился к ней. «Совсем не ревнуешь? Это обидно. Что же до моей слепоты? То с тех пор, как ты появилась в комнате, я видел только тебя. Просто не хотел показаться невежливым. Для моих глаз здесь нет никого прекраснее тебя». Теперь она почувствовала себя глупо, потому что и в самом деле была слишком раздражена. «Возможно, я и правда немного ревновала. Наверное, привлекательные дамы постоянно бессовестно флиртуют с тобой. Мне не следовало делать из мухи слона». «У тебя нет повода для ревности». Он отступил на шаг и оглядел ее с головы до ног. «В этом платье ты так соблазнительна». Минерва пожала плечами. Ее еще никто никогда так не называл. И все же, когда он сказал это вслух, она и вправду показалась себе соблазнительной. «Может, и мне тоже стоит с кем-нибудь пофлиртовать?» «Разве что со мной, милая. А сейчас мы подойдем к Кевину и вон той даме, которая не дает ему прохода уже несколько месяцев, хоть и замужем за виконтом. Это вон тот джентльмен». «А что, он весьма привлекателен, умен. В его внешности есть что-то трагическое. Природа щедро одарила всех Реднеров, даже того, за которого всегда говорит жена». Они направились к Кевину и рьяной виконтессе. «Спасибо за экипаж. Ехать было одно удовольствие. Я чувствовала себя королевой». «Рад это слышать. Я купил его вчера». Минерва потрогала шелк юбки. «И за платье тоже спасибо. Насколько я понимаю, это ты мой таинственный благодетель». «Не стану ни отрицать, ни соглашаться». Кевин приветствовал их с явным облегчением, а виконтесса была определенно недовольна. Обед был действительно шикарный. Бет не ошиблась. «Я сейчас лопну», — сказала Минерва. «Чувствую себя огромной, как дворецкий твоего кузена». Чейз похлопал ее по животу. «Похоже, ты от души побаловала себя». «Это все Бет виновата. Она велела мне все попробовать, чтобы потом описать до мельчайших деталей». Они возвращались в новой карете. Первый званый обед в качестве нового герцога Николасу удался. Гостей было не так уж много. Похоже, Николас не стал приглашать тех, кто склонен к суровой критике. По крайней мере, Минерва таких не заметила. Глаза у нее сверкали, она весь вечер чувствовала невероятный подъем и вела себя так, словно привыкла к высшему обществу. Правда, пожалуй, слишком много съела, хоть и попробовала всего понемногу. «Лучше отвези меня домой», — отдуваясь, попросила она. «Я сейчас ни на что не гожусь». «Если хочешь, но я могу просто тебя обнимать, и мы поговорим». Ему нужно было прояснить обстоятельства смерти ее мужа. Лучше поздно, чем никогда. Эти три дня Чейз терзался угрызениями совести, и выводы, к которым пришел относительно ее, себя и их связи, удивили его. Кроме того, он не мог не отметить, что когда первоначальный гнев схлынул, ему захотелось защитить ее, а не копаться в ее прошлом. «Можешь заглянуть ко мне, если хочешь», — предложила Минерва. «Там мне будет спокойнее, на случай, если...» Чейз сказал кучеру, куда ехать. «Через часок-другой тебе полегчает. Ты многовато выпила, а это всегда усугубляет». Оказавшись дома, она ненадолго поднялась наверх, а вернулась в новом пеньюаре. Ей заметно полегчало после того, как сняла платье и корсет. «А Бет не будет против?» — спросил Чейз, обнимая ее за плечи, когда она села рядом. Это же мой дом. Разумеется. Она лениво откинула голову ему на руку. Это был чудесный званый обед. Не сомневаюсь, что еще долго я буду вспоминать его во всех восхитительных подробностях. Мерцающие огни, серебро и золото, угощение. О, какое это было угощение! Друзья твоего кузена были очень любезны. Некоторые леди очень заинтересовались моим агентством. Думаю, 2-3 из них в скором будущем прибегнут к моим услугам. Удачно для Минервы. Наверное, и для леди тоже. А вот для него не слишком. Еще вчера, если бы им нужны были подобные услуги, они обратились бы к нему. Вот так внезапно, за один званый обед, она стала конкуренткой, которую он сам пригрел на груди. У него и так уже были конкуренты. Один из них вращался в тех же кругах, что и он. Но Минерва его привлекала еще и потому, что была женщиной. И с этим он ничего не мог поделать. Если расследование касалось каких-то щекотливых дел, и клиент – женщина, то скорее она обратится за помощью в агентство Хэп Луайт. «Я поговорил с Джереми», – сказал Чейз. «И он согласился». «Я рада. Работа у тебя подойдет ему куда больше, чем много из того, чем он зарабатывает на жизнь». «Он сказал, ты ему не платишь». «Я и Бет не плачу, как и себе. Мы живем одной семьей. Впрочем, если работы будет много, я смогу им с Бет платить. И, конечно, со временем мой счет в банке тоже начнет приносить прибыль». Чейз почему-то совсем не жалел, что она может забрать у него клиентов. Ему совершенно не обязательно зарабатывать. Он посмотрел на нее. Голова откинута, глаза прикрыты, волосы растрепались. Она была восхитительна в пеньюаре. Он не сомневался, что теперь, когда она соприкоснулась с высшим обществом, дела агентства Хэп Луайт быстро пойдут в гору. Он был рад за нее. Искренне рад. Правда, рано или поздно он еще посчитается с Николасом за то, что тот пригласил ее на обед. Джереми высказал кое-какое предложение, причем не очень-то вежливо. Это привлекло внимание Минервы, и она приподняла голову. Вот как? И что же это было? Он сказал, что не понимает, почему бы нам, раз уж мы делим работников и постель, не разделить и наше дело. Минерва повернулась к нему лицом. Прямо так и сказал? Да. Ты что, не против? Можно обдумать. У тебя есть возможности, которых нет у меня, а у меня, которых нет у тебя. Всегда можно нанять нужного сотрудника или даже друг друга. Верно, она прищурилась. Ты же не предлагаешь мне работать на тебя на постоянной основе, с оплатой? Он об этом пока особенно не задумывался. Хоть Джереми и подал ему идею, он толком еще не уделял этому времени. Ты уже выдавал меня за свою сотрудницу в Мелтон-парке. Там эта уловка пригодилась. Но в действительности меня такое не устраивает. Я не собирался предлагать ничего подобного. Он по ее глазам увидел, что именно это и надо сказать. До чего бы он там не додумался в будущем. Это ее успокоило. В таком случае, кому будет принадлежать агентство? Мне, естественно. В мире, в котором они жили, просто не было другого способа набрать клиентов. Мужчины никогда не обратятся в агентство, которое принадлежит женщине. А вот женщины вполне могут обратиться в агентство, которым владеет мужчина. Но есть и сотрудники женщины. Конечно, агентство не может принадлежать ей. Это сделало бы его ее подчиненным. Джентльмен, который сам проводит расследование, это одно. Но тот, кто выполняет его указания и получает за это деньги, совсем другое. Судя по всему, она подумала о том же, потому что сразу же покачала головой. Не думаю, что это хорошая идея. Пожалуй, ты права. Он опять обнял ее и все-таки решился перейти к интересовавшей его теме. Я должен тебе кое-что рассказать. Ко мне приходил мистер Монро. Она испуганно распахнула глаза и выпрямилась. Чего он хотел? Он видел тебя на концерте. Решил, что я должен знать о твоем прошлом. И пришел рассказать. Этот несносный человек. Он постоянно за мной подглядывал. Совал нос в мою жизнь. следил за моим домом. Его наняли, чтобы доказать, что у тебя есть любовник. Она опустила веки. Как это похоже на Элджернона? Сначала заявить, что я холодная, и во мне нет ничего женственного. Обвинить меня в своих проблемах. А потом вбить себе в голову, что устраиваю оргии с любовником. Конечно, никого у меня не было. Этот мерзкий шпион только попусту тратил время и отравлял мне жизнь. Он сказал, что Финли застрелили во время конной прогулки. Что это не похоже на смерть в результате несчастного случая. И власти подозревали твое участие в этом деле. А еще он сказал, ты повсюду носила с собой пистолет. Что пуля попала точно в сердце. А это не могло быть случайностью. Чейз предпочел пока не откровенничать и просто смотрел на нее. Как бы ни хотел, он не мог сказать, что она никогда не совершила бы убийство. При определенных обстоятельствах, чтобы защитить себя или тех, кто ей дорог, она вполне способна нажать на спусковой крючок. Достаточно ли для этого той опасности, которую представлял для нее муж? Теперь она внимательно смотрела на него, словно наблюдала за ходом его мысли. А я все гадала, почему мы ни разу не встретились в последние дни. Думала, ты решил прервать нашу связь. Ничего подобного. Будь я посмелее, приняла бы решение за тебя. Если об этом узнают, когда об этом узнают? Дружба со мной скомпрометирует тебя во всех отношениях. Мистер Монро рассказал, что меня подозревали в смерти Элджернона. Одного этого достаточно, чтобы заподозрить меня в убийстве герцога. Ты знаешь, что я права. Я расскажу поверенному только о том, что необходимо знать, чтобы установить твое прошлое, как Маргарет Финли. Остальное не относится к его обязанностям. Если повезет, об этом никто не узнает. Минерва погладила его подбородок, а затем губы. У меня не было причин его убивать, если тебе интересно. К тому времени я уже освободилась от него. Наш развод, наверное, продлил ему жизнь, по крайней мере до тех пор, пока до него не добрался кто-то другой. Проклятье! Она только что признала, что могла бы убить мужа, если бы они не разошлись. «Если ты думаешь, что сможешь меня защитить, то вряд ли получится», — заявила Минерва. «Поживем, увидим». Он все-таки считал, что ему удастся. Этот откровенный разговор поменял его взгляды на многое. Как будто внезапно увидев поле боя с высоты, он перестроил некоторые доказательства, словно войска. Но для победы потребуется еще кое-что выяснить и временно в некотором смысле отступить. Минерва наклонилась и взглянула ему прямо в глаза. «Чейз, однажды ты сказал, что просто знаешь, что я не убивала твоего дядю. Уверен ли ты, что я не причиняла вреда Элджернону?» Он взял ее руку в свою. «Минерва, я не думаю, что ты его убила, но не знаю этого с той же уверенностью, о которой ты говоришь. Ужасная правда заключается в другом. Меня совершенно не волнует, кто убил этого мерзавца. Сказать по правде, где-то в глубине души, я даже хотел бы, чтобы это сделала ты».